Голос Кореи. Очередная интрига маньяков войны. Так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. В последнее время США, пишет комментатор, пытаются инсценировать очередную интригу против Корейской Народно-Демократической Республики. При мобилизации всякого сброда из Ассоциации за свободу Северной Кореи, Южнокорейского собрания семей похищенных Северной Кореей и других заговорщических организаций, они заявляли, что, мол, в Северной Корее задерживается американский студент, который пропал без вести 12 лет назад в Китае. Речь даже идет о начале движения за сбор подписей по интернету с требованием принятия резолюции в Конгрессе. При такой обстановке СМИ Запада со ссылкой на поступивший от архивного фонда ЦРУ Соединенных Штатов Америки секретный документ стали пускать в ход утки о том, что сотни пропавших без вести американцев ныне находятся в северокорейских тюрьмах. Именно в наши дни, когда положение на Корейском полуострове час от часу доходит до грани войны, Америка начала беспочвенную психологическую кампанию против Корейской Народно-Демократической Республики. При этом она хочет найти предлог для спровоцирования захватнической войны. Последнее взрывное испытание нашей ядерной боеголовки является собой одно из звеньев практических контрмер, принятых нами против угрозы и санкционных актов Соединенных Штатов Америки и других враждебных сил, которые яростно придираются к исполнению нашего права на самозащиту, всячески отрицая стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики как достойной ядерной державы. Мы всегда готовы дать отпор противникам, если последние посмеют напасть на нас, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.